Глава 12. Владислав. Искра живы едва теплилась в изрубленном теле Борича, когда охоронцы привезли его к волхву. Тот взглянул, провел дланями над телом и, озабоченно кашлянув, указал, куда положить несчастного воина. Охоронцы, памятая повеление селезня, тут же унеслись к заимке, а волхв послал своего потвору за подмогой. «Скажи кудесникам киевским, кого застанешь, а лепше самому Магуну или Велиздару, что тяжко весьма поранен воин, одному мне не справиться». На помощь поспешили оба волхва и тут же принялись за дело. Мазями да заговорами затворяли раны, а снадобьями, которые вливали ложками внутрь, раскрывая деревянные пластины и сомкнутые уста, понемногу возвращали к жизни посеченное тело. Страшный сизый рубец, пересекающий лик, прикрылся тонкой прозрачной кожицей. Одно око уцелело, а поврежденное спасти не удалось. Воин лишился его навсегда». На десной руке не хватало мизинца, а вместо безымянного пальца остался обрубок. Правая нога не гнулась, видать, кистенем или тяжелой палицей был раздроблен коленный сустав. Настал день, когда раненый очнулся. Единственное око впервые отразило окружающую явь, а не образы горячечного бреда. Он осмотрелся. Потом, глядя на бревенчатую стену волховской избушки, принялся вспоминать, вытягивая сквозь боль в теле да подступающую горлу тошноту, прошлое из вязкого болота неподатливой и зыбкой еще памяти. Сознание то почти затухало, то снова робко освещало разум. В одно из таких мгновений, сквозь дрожащее марево небытия, Борич узрел, будто со стороны себя, падающего с коня, и последнюю рубку князя и горстки окруживших его охоронцев. Он видел, как падали один за другим боевые содруги, как рухнул раненый в шуйскую руку, а потом в десное плечо Игорь. Возмущенное сознание стало пробиваться сквозь небытие, но сил не хватило. Лишь страшное зрелище, как взлетело ввысь тело князя, накрепко привязанное за ноги гибким березовым стволам. «Переход». Одними устами прошептал искалеченный ближник. «Пора перехода». Речь отняла его и без того малые силы. Уцелевшее око закрылось, и он снова, как с зыбких мостков в воду, соскользнул в горячечную навь. Между разумом и бессознательностью острой занозой застряла только одна, жгучая и неподъемно тяжкая мысль о том, что он не смог защитить князя, не исполнил до конца свой долг воина. С того часа все старания волхвов ни к чему не приводили. Раны закрылись и уже не кровоточили, но сознание больше не возвращалось к воину. Тело не принимало пищи, только вливаемое внутрь жидкое снадобье. Всю осень и зиму пролежал так иссеченный муж, и его живо, невидимое, но ощущаемое чуткими волхвами, медленно по каплям покидало плоть хворого. К весне даже вливаемое жидкое снадобье тут же исторгалось – а потом иссыхающее на очах тело, которое напоминало теперь более скелет, обтянутый кожей, а не крепкого еще недавно мужа, перестало принимать и обычную воду. Однако, видимо, на подходе к границе Нави в сознании чуть прояснилось, и сквозь истончающуюся завесу, отделяющую жизнь от смерти, он смутно услышал какие-то разговоры. «По всем конам воин уже должен был уйти, а глядишь ты, душа еще держится в теле», — прозвучал голос. «Даже не разумею, как он еще жив. Один ведь из княжеской свиты уцелел, да и то не весь. Часть Мара себе на память оставила». «Знать не только воинская сила держит его в яви», — ответил другой голос, «а то, что не позволяет спокойно отправиться на луга с ворожьи. Похоже, охоронец там и остался вместе с князем, а тут иной человек возродиться должен. И всем, брат Велиздар, наше кудесное чародейство потребуется». Все опять померкло. Только раз донеслись непонятные слова или чьи-то мысли о воде, нижней и верхней. Потом было тихое журчание и теплые прикосновения к истерзанному и исхудавшему телу, похожие на касание солнечных лучиков. Что это? Может быть, переход, о котором говорили приметы, накануне последней сечи уже состоялся, и душа его в божественном Ирии? Но почему ничего не видно, только звук текущей воды и теплое прикосновение? Но переход точно состоялся. Он чувствует себя другим, совсем другим. Он не ощущает себя более воином. Кто же он теперь и где находится? Вода журчит совсем рядом. Он с великим трудом переходил в явь, будто суконная нить через тонкое игольное ушко. Часть его навсегда осталась в Нави, а другая часть вместе с волшебной водой медленно перетекала в мир живых. Даже не открывая очей, чувствуется, какая она быстрая и звонкая, прозрачная и живая. Сворожья, живая вода, текущая с небес на землю, наполняющая своей силой все сущее. В душе что-то встрепенулось, и появилась жажда. Так хочется пить. Нужно попробовать дотянуться до живого звучания струй. Пить. Тело было слишком слабым, и коснуться звенящей струи не получилось. Но его страстное желание, кажется, кто-то услышал, и в опаленные жаждой уста влил пару глотков, холодных и чистых. Он впервые воспринял живую воду и внутренне поблагодарил, а еще через мгновение ощутил небывалое блаженство. Единственное око его с великим трудом открылось, и бывший воин узрел себя лежащим в лесном ручейке, где прохладные струи обтекали немощное тело, а сверху склонялись белоствольные, светлые, как первый снег, березы. Его уложили так, что голова не была погружена в воду. Искалеченное тело отозвалось на живительную силу воды и мощь столпившихся над ним дерев. И эта светлая сила незримыми медовыми каплями просачивалась в него. В своей прежней воинской жизни, когда его звали Борич, он тоже понимал знаки воды, дерев и ветра, но сейчас это было совсем по-другому. Меж ним, водой, лесом и ветром, будто убрали какой-то ворожбой невидимую стену, и он теперь чуял их почти как свои руки и ноги. Он подивился сей дивной чистоте и правде земной волшебной силы. Захотелось поделиться этими ощущениями с другими. «Если я выживу, если вода позволит мне обрести ее живу, то я всю оставшуюся жизнь буду служить извечному истоку и нести его силу людям, которые, как и я сейчас, в ней так нуждаются», — дал сам себе зарок бывший воин. Княгиня Ольга, сидя в тени под сводчатой аркой своего нового терема и занимаясь вышивкой белого платка на пяльцах, издали наблюдала, как трехлетний Святослав на лужайке сражается деревянным мечом со своим кормильцем и наставником Асмундом. Люд киевский возгневался коварством древлян, казнивших Игоря страшной казнью. Повсюду зазвучали призывы праведной мести и наказания злых и скоростенцев. Немедля поспешили в Новгородчину княжеские охоронцы, чтобы доставить в Киев малолетнего княжеского наследника Святослава. К весне они благополучно прибыли. Теперь вместе с ним, воеводой Свинельдом и киевской дружиной, пылающая жаждой мести княгиня Ольга собиралась идти на Искоростень. Все недавние ужасные события скрашивались возвращением сына из дальней Новгородчины. Теперь она может быть с ним, ласкать, гладить по голове, прижимать к себе и не чувствовать себя такой несчастной и одинокой. Правда, все время находиться с сыном не получается. Большую часть времени и внимания забирает опека Асмунда. Ольга поначалу воспротивилась опасным забавам с мечами да копьями, пусть и деревянными. Да на защиту Асмунда встал Свинельд. Он холодно и веско образумил ее краткими словами: «От сих забав будет зависеть жизнь твоего сына». И Ольга, скрипя сердце, смирилась с мужским воспитанием ненаглядного чада. А тут еще против древлян с ним идти. Каково оно будет? Стараясь отвлечься вышиванием и погрузившись в подсчет крестиков на узоре, она не сразу обратила внимание на крепко припадающего на одну ногу скособоченного человека, неспешно двигавшегося по берегу реки. Неизвестный муж поглядел на Святослава с наставником, а потом мельком взглянул на княгиню. Однако от этого мимолетного взора Ольга невольно вздрогнула. Лик калеки был обезображен жутким шрамом, который тянулся от самого уха. Одно око отсутствовало напрочь, а на руке вместо некоторых пальцев виднелись обрубки. Словно почуяв, насколько он здесь чужой и лишний, скособоченный незнакомец поспешил удалиться вверх по течению реки. «Кто это?» — спросила у Ахоронца, застыв шитьем в руках княгиня. «Это Водослав, мельник. Мельницу заброшенную обновил тут недалече, в дне пути. Теперь брашно и крупу мелит, окрестный люд рад. Дело ведь нужное». «Страшный он, аж мороз по коже побежал», — передернула плечами Ольга. «Да только с виду, а в душе он добрый. Рекут не только тонкую муку делает, но и людей от хвори избавляет, и даже судьбу многим предсказывает». Слова Ахоронца несколько успокоили княгиню, однако чувство нежданно нахлынувшего страха затаилось где-то внутри. А ночью, во сне, она узрела окровавленного Игоря с мертвыми остекленевшими очами, идущего прямо к ней с вытянутыми руками. «Чего? Чего ты от меня хочешь?» Наполняясь вязким ужасом, как чаша свежескаченным медом, хотела закричать и убежать Ольга, но ноги не двигались, а из уст вырвался только хрип. Игорь молчал. Потом вдруг приблизился, и Ольга увидела страшный шрам, рассекавший лик от правого уха. Ужас сдавил грудь княгини так, что она не могла вздохнуть. Сейчас окровавленная рука мужа дотянется до нее. Ольга рванулась из последних сил и проснулась. В каменном тереме стояла тишина, и было темно, хоть глаз выколи. Видно, теремная девка приснула, негодница, и хорос погас, а ночь выдалась безлунная, как в могиле. Пришла холодная мысль, созвучная сну. Ольга уже хотела позвать девицу, но не стала. Только боязливо, выпростав руку из-под покрывала, поспешно перекрестилась на невидимый образ Богородицы в красном углу горницы. Слегка прояснившимся разумом вспомнила, что привидевшийся во сне ужасный шрам она видела накануне у безобразного мельника, и неприятный суеверный холодок вновь пробежал в душе. Может, приказать удалить его отсюда? По виду так сущий дьявол. И Ахоронец говорил, что колдун еще Святослава напугает. Ответ откуда-то свыше пришел быстро. Видение окровавленного Игоря, протягивающего руку. Ведь в следующий раз может и дотянуться до горла своей железной, как клещи, десницей. В иной раз она бы рассказала все отцу Бремеру, но пастор с помощником погибли, и обратиться теперь не к кому. Ольга вспомнила пылающую мовницу, и ей стало еще страшнее. Она, конечно, христианка, но силу волхвов-колдунов не раз видела и опасалась ее пока больше, чем надеялась на заступничество нового бога. От волхвов и чародеев ничего скрыть невозможно, о том она ведала еще с детства. Нет, пожалуй, не стоит трогать старого мельника, как там охоронец его назвал, Водослава. Поразмыслив спокойнее, решила княгиня: «Мне нынче только противостояния с волхвами не хватало». Окончательно и оттого вслух разрешила ночные страхи и размышления Ольга. «Сейчас надобно пресечь досужие сплетни и слухи всякие о смерти Игоря, чтоб в памяти людской осталось только одно – убили князя Киевского злые древляне из-за дани, и все». Ох, как нужна поддержка настоящего духовника! Как не хватает отца Бремера! Упокой, Господи, его душу! Ольга перекрестилась на святой угол. Рассвет уже пробивался в цветное оконце ее спальни. Стены заиграли красками росписей. Холодная тьма затаилась лишь в углах, особенно в том, где стояли образа, и тускло мерцала лампада, что душа умирающего в обреченном теле. Нужно будет, пожалуй, послать кого в Моравию, коллегу, пусть подыщет достойного пастора, чтобы помогал советам и наставлениями истинной Христовой веры держаться. Ох, как тяжко ее соблюсти средь язычников, обретаясь! Снова вздохнула Ольга. Но волхвы и язычники — это потом. Еще не пришло время. Сейчас главное — поквитаться с древлянами. И она окунулась в новые размышления.